Я без напоминания зажмурилась и позволила снять себя с седла, на несколько мгновений оказавшись прижатой к светлому. Моих губ коснулись в мимолетном ласковом поцелуе, и возмущаться почему-то не захотелось. «Прости, не удержался», — шепнул этот нахал, но я не услышала в его голосе ни капли раскаяния. «Ладно, ладно», — не удержался, небудь всю дорогу обдумывал эту маленькую шалость. Но довольная улыбка на моих губах свела на нет все попытки нахмуриться. Развернулась, с вожделением оглядывая шумящую, разноцветную, бурлящую толпу впереди. Глаз выхватывал то яркое пятно чего-то, похожего на большой цветастый платок, то какие-то женские безделушки, сверкающие на солнце, и уже не терпелось окунуться в атмосферу рынка. «Не потеряешься, Эрин?» – со смешком поинтересовался Йен, даже не подумав удержать меня за руку. «Для этого со мной ты», – назидательно ответила и порысила в сторону ближайших прилавков. «И вообще, где-где, а на рынке и в магазине ни одна женщина не потеряется. У нее там включается встроенный внутренний навигатор», – сказала и чуть не прикусила язык. «Слово-то не из этого мира. И что делать, если Йен сейчас спросит, что это?» «Не спросил». И я тихонько перевела дух. «Забыл, Серин, следи за словами впредь». Носу снова защекотало, да так, что ж глаза заслезились, и я снова чихнула. Что такое? Неужели ухитрилась подцепить местную простуду? Вроде не замерзала в последнее время, да и тепло в Мирана. Ладно, признаков температуры нет, и хорошо. Вечером просто отмокну в горячей ванне, да зальюсь чаем с каким-нибудь вареньем. Первой жертвой моего нездорового любопытства из гребущих лапок стали, конечно же, ряды с одеждой. А точнее, лоток с восхитительными, невесомыми, как паутинка, то ли вязаными, то ли сплетенными большими шалями. Мелькнуло воспоминание, что раньше мне вечно не везло с подобными изделиями. Постоянно что-то мешало купить. При попытке понять, что именно мешало, виски опять пронзила боль. И с памятью странное творилось. Я знала, что не отсюда. Помнила, как очнулась в спальне особняка. А вот то, что было перед этим... Моя прошлая жизнь скрывалась в сером плотном тумане. Так, не думаю пока. Вернемся к платкам. Расцветки радовали глаз. Нежно-голубые, лиловые, фиолетовые, зеленые и еще каких-то немыслимых цветов и оттенков. Я даже растерялась, что именно выбрать. Все красивое. «Что желает Леоноса?» Тут же подскочила торговка, понимая, что клиент на крючке. «В общем, ушла я оттуда с тремя свертками, которые у меня изъял Йен, с ехидством пояснив, что с занятыми руками не смогу уделить внимание всему остальному интересному. К слову сказать, деньги здесь не обычные монетки, как я привыкла, и даже не бумажные». Полупрозрачные голубоватые камушки с серебристыми прожилками. И к ним поменьше, но золотистыми разводами. Занятно. Надо будет все-таки разобраться в этом вопросе. После платков последовали красивая серебряная брошь в виде изящного цветка, словно сплетенная из тоненьких ниточек. Ну, надо же чем-то закалывать платки. Обычные булавки никак не будут смотреться. Потом пара заколок для моей гривы, несколько невесомых шарфиков из особого сорта шелка. Я чувствовала непреодолимое желание обзавестись ими. Откуда-то пришло понимание, что до появления в Мирана мне очень нравилась эта деталь одежды, и я чуть ли не коллекционировала их. Кульминацией упоительно прекрасного погружения в мир купли-продажи послужила палатка со всякими милыми сердцу любой женщины мелочами – перчатками, чулками, корсетами и, конечно, нижним бельем. Я юркнула туда, и Йен попробовал пойти за мной, но я ухитрилась встать на входе, упершись в него спиной и насмешливо обронить. «Ваше высочество, вам туда нельзя!» «А расплачиваться как будешь?» получила в ответ таким же насмешливым голосом. На нас тут же обернулись несколько проходивших мимо. И, узнав одного из принцев, почтительно склонили головы. Йен небрежно махнул рукой, как я заметила краем глаза. «Я вас позову», предложила я. На людях обращаться к светлому на «ты» все-таки сочла немного невежливым. Мы же пока никто друг другу. Вот стану женой, буду фамильярничать. И тут этот блондин, совершенно никого не стесняясь, обнял меня и прижал к себе спиной, осведомившись таким интимным шепотом, от которого все волоски поднялись. — А покажешь потом, Эрин? — Вот же хулиган, как есть! — не сдержала сердитого хмыканья, чувствуя, как запололи уши и лицо. — Хен! — прошипела уже совершенно не стесняясь окружающих. — Тихий смех, и я свободна. И вот что это было, спрашивается? Просто шутка или тонкий намек на толстые обстоятельства? Поскорее юркнула внутрь палатки, к прилавку, где лежали чулки, подвязки, корсеты, ну и остальное белье. Раздражение выходкой светлого моментально улеглось. Я с восторгом погрузилась в перебирание и рассматривание, прикидывая, как это будет смотреться, и стараясь не думать о провокационных словах Йена. Показать ему. Ага, с разбега. Я не нанималась стриптиз устраивать, даже если выйду замуж за кого-то из них. Или за обоих. Секундное ощущение, что пол ушел из-под ног. Я лечу в пропасть, и осознание, что такое развитие событий не пугает, а привлекает, и в эмоциях преобладает далеко не смущение, волнение и предвкушение. Остро-сладкий привкус пикантности при мысли о том, как это может быть? Не то чтобы я мечтала, но есть такое дело, как фантазии, в которых отрываешься по полной, потому что никто не видит, и можно позволить себе все, не опасаясь быть неправильно понятой. Однако далеко не всегда хочется наяву осуществить то, что обретается в глубинных слоях сознания и вытаскивается оттуда крайне редко. Но честно-пречестно, одного мужчины до сих пор хватало. От волнительных размышлений отвлекло проклятое свербение в носу и аж заслезившиеся глаза. Да еще и нос заложило. Что за фигня? Больше всего симптомы походили даже не на простуду, а на банальную аллергию. Откуда знаю, предпочла не задумываться от греха. Уже поняла, что в прошлое лезть лучше не стоит. Почему? Потом разберусь. Но откуда эта аллергия появилась? Я же здесь достаточно давно. Пью, ем нормально. Ерунда какая-то. Надо попросить вечером, как вернусь, чтобы Кайл доктора позвал, если само не пройдет. Я вернулась к покупкам. Набрав всего понемножку, бросила последний взгляд на прилавок. И глаза прикипели к тому, что заметила с краю. Каюсь, грешна. Как любая женщина неравнодушна к красивому белью. И неважно, есть или нет перед кем им хвастаться. Как показывает статистика, большинство мужчин в процессе раздевания женщины мало обращают внимание, что там на них надето, занятые гораздо более важными мыслями и желаниями. Нет, я не думаю. Не думаю о возмутительно неприличном предложении Йена. И не краснею. Не краснею, кому сказала. Кое-как справившись со всплеском нервного волнения, я хищно прищурилась и подошла к самому краю, где лежали умопомрачительные чулочки в сеточку, черные с маленькими красными бантиками сверху, и к ним того же красного цвета кружевные подвязки. Подошедшая хозяйка разулыбалась и подмигнула, правильно расценив мой задумчивый взгляд. «Леоноса ищет что-то особенное, да?» Игриво поинтересовалась она. «Не то чтобы ищу, и не надо так прозрачно намекать», постаралась сохранить невозмутимость на лице и ответила. «Что-нибудь к ним, пожалуйста», и ткнула в чулки, которые уже мысленно примеряла. Хозяйка согласно кивнула и нырнула под прилавок, довольно долго там шебуршала и, наконец, вынырнула обратно. «Вот!» Передо мной на широкий стол, освобожденный взмахом руки, легло нечто. «Ох!» – выдохнула я, не сдержавшись и представив, как это все будет на мне смотреться. Местный аналог трусиков черного цвета, только с очень низкой талией и полностью из кружева. по бокам завязывался на пикантные тесемочки. К ним прилагался корсет, красный, шелковый, сверху и снизу по краю отделан тем же черным кружевом. Спереди ряд маленьких крючочков, сзади шнуровка из шелковых лент. Просто чудо! Я медленно провела пальцами, испытывая непреодолимое желание померить. И в голову закралась крайне нескромная мысль. Сколько проживет этот шедевр, если его на мне увидит Йен? Боюсь, на все эти крючочки ему не хватит терпения. Проще всего просто посильнее дернуть. Интересно, а у Оллера Дзен тренирован лучше, чем у его брата? А если они оба смотреть будут? Тут мысль споткнулась, покраснела и уползла в темный угол. А фантазия, потирая руки, с воодушевлением принялась демонстрировать мне картинки из фильмов для взрослых. Что будет, как только меня избавят от этого произведения портновского искусства? Да ёшкин кот, тормозим на поворотах. Купить куплю, а дальше посмотрим. Отлично, я кивнула. Беру. И еще, пожалуй, вот это. Показала на длинные перчатки в тон корсету. Гулять так гулять, как говорится. Ну, чудный же комплектик вышел, правда? Так, теперь заплатить за все покупки, пока мне складывали. Я подошла к обходу и негромко позвала, не высовывая носа. Ваше высочество! Надеюсь, он рядом стоит, а не отошел подальше, а то неприлично на всю улицу кричать. Я здесь, Эрин, почти сразу отозвался Йен. Поспешно отошла обратно к прилавку, поглубже натянув капюшон, пока соблазн посмотреть все-таки не сломил сопротивление честного слова. Пока Светлый отсчитывал камушки, я сгребла в охапку три больших пакета и направилась к выходу. Мелькнула мысль о высоких сапогах со шнуровкой, но подумала, что, во-первых, перебор, я все-таки не в порнозвезды записывалась, а во-вторых, ну, где тут найдешь такие? А вот туфельки, пожалуй, были бы не лишними. Не дожидаясь блондина, я вышла и огляделась, пытаясь понять, где найти сапожника, и, увлекшись, пошла вперед, пытаясь поудобнее перехватить свертки. В общей толчее сложно уследить, кто, куда и откуда идет-выходит. Наверное, поэтому и столкнулась с какой-то дамочкой, не вовремя остановившейся перед следующей палаткой. Оттуда одуряюще пахло парфюмом. Скорее всего, продавали местную косметику и сопутствующее. Я врезалась в женщину, свертки полетели на землю, она негромко вскрикнула, взмахнув руками, и мне в лицо полетело облачко чего-то, смахивавшего на пудру. Японский бог! Нашла, где марафет наводить! В глазах защипало, я задохнулась, откашливаясь, и отчихиваясь от пудры. «Ох, простите, Леоносе!» расслышала виноватое бормотание, но сквозь навернувшиеся слезы так и не рассмотрела толком нерасторопную мадам. «Я не нарочно. Вам помочь? Давайте помогу!» «Да уйдите!» рыкнула тихо, ожесточенно растерев глаза. «Сама справлюсь!» «Эрин, что случилось?» Почти сразу раздался голос Йена, встревоженный, и его пальцы ухватили меня за локоть. «Ничего!» Я кое-как утерла глаза, проморгалась и вроде пришла в себя, только горло слегка драло. «Все нормально, ваше высочество. Предлагаю двигаться к выходу». Та тетка, которая так не вовремя попалась мне на пути, куда-то уже смылась, а остальные вежливо обходили нас с Йеном. «Предложение хорошее, но ты расскажешь, что тут случилось?» Тихо, но непреклонно заявил он и вышел из-за моей спины, начав собирать свертки с земли. Да столкнулась с одной дамой. Она мне пудрой в лицо засветила. С досадливым вздохом ответила я и попыталась ему помочь. Ваше высочество, не стоит. Как-то неловко себя чувствую. Все-таки Йен принц. А он возьми да повернись ко мне вместе с собранным добром. Не попросив предварительно закрыть глаза, или отвернуться самой. Я уставилась на него, растерянная таким поворотом, невольно жадно рассматривая лицо. Симпатичное, надо признать. Несмазливое, но с правильными чертами, приятное, Мне подобные нравились. Излишняя брутальность не привлекала. Все эти квадратные подбородки, щетина, бугрящиеся мускулы – не мое. А вообще, по жизни редко встречались привлекательные блондины. Да еще с таким необычным цветом волос, как у Йена. Светлым-светлым, почти белым. И при этом не альбинос. Глаза обычные, кожа нормального оттенка. В общем, я стояла и самым неприличным образом разглядывала светлого, а он улыбался. «Эрин, что-то не так?» – невозмутимо осведомился он, словно ничего такого и не произошло. «А как же условия, что я не должна ваших лиц видеть?» – пробормотала, хлопнув ресницами. «Мы подумали, дурацкое условие», – беспечно отмахнулся Йен. «Ну что, идем? Ты как, в себя пришла?» «Почти», – кивнула я и, наконец, отвела взгляд от принца. Глаза еще немного щипало, потом просто промою водой и все. «Только по пути сапожника найдем», – прочистив внезапно пересохшее горло, добавила я и поспешно повернулась. «Сапожника так сапожника», – покладисто отозвался Йен. Пока шли, все косилось на него, но ничего не могла поделать, тянула лишний раз посмотреть. А предательские щеки краснели каждый раз, как наши взгляды сталкивались. Так, все, берем себя в руки, срочно. Очень вовремя я обнаружила то, что искала, и остановилась у прилавка с обувью, с облегчением ухватившись за предлог отвлечься от волнующего занятия. «Скажите, у вас есть красные туфельки?» — выпалила, оглядывая ряды разнообразной обуви на полках за спиной сапожника. «Обязательно красные?» Мужчина посмотрел на меня с некоторым недоумением. «Ага, красные!» Я кивнула. «Нет, можно, конечно, и черные, но уже не так смотреться будет. Лучше красные». Сапожник пожал плечами, ненадолго скрылся в маленькой палатке позади лотка с товаром и появился с изящными лодочками на маленьком каблучке нужного цвета. Только по краю шел черный кант. И из него же спереди маленькие бантики. Отлично. «Беру!» – быстро кивнула я и оглянулась на Йена. Он бросил на прилавок несколько камешков, даже не поинтересовавшись ценой туфелек. «Ладно, я забрала покупку, последнюю на сегодня». И, оглушительно чихнув и шмыгнув носом, проклятая пудра, заявила: «Обедать и домой». «Домой?» – удивленно переспросил Йен. «Надо же сгрузить!» – я покосилась на свертки и усмехнулась. «Не переживайте, ваше высочество, я помню о своем обещании». А есть хотелось, да, учитывая прогулку в несколько часов и потом забег по ярмарке. Сейчас время приближалось, наверное, уже часам к 4. И желудок тут же напомнил, что его иногда кормить следует. Иначе он обидится и начнет буйствовать. Я услышала тихий смешок Йена. «Идем кормиться, птичка моя», – весело предложил он, и возражений с моей стороны не последовало. Только сначала, конечно, мы дошли до лошади, чтобы оставить покупки. Не тащиться же с ними в таверну. А вот когда приблизились, около животного ждал сюрприз. Оллер собственной персоной и тоже с открытым лицом. Я споткнулась от неожиданности, опять чуть не отвалив челюсть. Но предупреждать же надо в конце концов. У меня нервы не железные, на них и так повышенная нагрузка в последнее время пришлась. «Привет!» – темный улыбнулся, подмигнул самым нахальным образом и поинтересовался. «Не ожидала?» «Отсутствие маски или вашего появления?» — ворчливо отозвалась я, отмерев и снова чихнув. Нос все-таки заложило, и глаза продолжали немного слезиться. «Вот чертова пудра!» Улыбка тут же пропала с лица Оллера, неуловимо похожего на брата, но все же немного отличавшегося разрезом глаз, формой губ и подбородка. Темный озабоченно нахмурился. «Ты простыла? Плохо себя чувствуешь?» «Ей-богу, на сетке, что один, что второй». Я закатила глаза, хотя в груди потеплело от такой явной заботы. «Это пудра», — кратко ответила я. «Давайте все-таки поедим, а? Я не доживу до вечера». и состроила жалобное лицо. Могу хоть на немножко забыть о том, что мне 30, да? И там все скажу. Надеюсь, обед в обычной таверне, а не во дворце, не покажется вашим высочеством ниже вашего достоинства. Ирианор, милая, между прочим, в некоторых из этих таверен кормят не хуже, чем во дворце, невозмутимо отозвался Оллер и протянул руку, пока Йен складывал мои покупки в объемистую сумку у седла. Идем? И да, с тебя рассказ, что там за пудра, из-за которой ты чихаешь, строго заявил он, но глаза его смеялись. Ох, темный, кто скажет, почему от его проникновенного взгляда у меня внутренности порхающие лепестки превращаются?